Глава четвертая. В гостинице «Черная голова» не было ни одного огонька, даже ворота были заперты. «Это просто невиданно», — заметил Леон. «Гостиница, которая в 11:55 уже закрыта. А в кафе ведь остались еще посетители, и между ними были коми-вояжеры». Эльвира, сердце что-то щемит. Ну, позвоним. Дверной колокол дал низкую густую ноту, которая разлилась по всему зданию, снизу доверху, с гудящим, долго незамирающим гулом. Это как раз подходило к монастырскому виду здания, от которого веяло холодом. У Эльвиры болезненно сжалось сердце. Что же касается Леона, он имел такой вид, будто читает и прорабатывает режиссерские реплики к проведению пятого действия мрачной трагедии. «Сами мы виноваты», — сказала Эльвира. «Вот что значит вечно фантазировать». Леон снова потянул за веревку колокола. Снова торжественный гул разнесся по всему зданию. Лишь когда он совершенно замер, в окошечке передней блеснул огонек и раздался громкий взбешенный голос. «Что это такое?» — кричал сквозь дверь хозяин трагического вида. «Чуть не полночь, а вы шумите, точно прусаки, у дверей тихой и почтенной гостиницы! О-о-о! «Я узнал вас!» — крикнул он после мгновенного перерыва. «Бродяги-певцы, которые ссорятся с полицией! И вот, извольте видеть, теперь точно господа, милорды и леди являются в полночь! Вон отсюда!» «Позвольте вам напомнить», — возразил Леон громким, но дрожащим от волнения голосом, «что я ваш гость, что я надлежащим образом записан в книге жильцов, что я оставил в гостинице багаж на 400 франков. Вы не можете его получить в этот час», — крикнул в ответ хозяин. «Моя гостиница не ночной трактир, не пристанище для воров, ночных распутников, шарманщиков и шарманщиц». «Скотина!» — крикнула ему Эльвира, задетая последним эпитетом. «Я требую своего багажа!» — громко и внушительно проскандировал Леон с ударением на каждом слоге. «Я не знаю вашего багажа!» — тем же манером отвечал хозяин. «Вы задерживаете мой багаж! Вы осмелитесь задержать мои вещи?» — крикнул Леон таким голосом, что хозяин, очевидно, счел за лучшее отступить. «Да кто вы такой?» — дипломатично ответил он вопросом на вопрос. «Я не могу вас узнать. Страшно темно». «Ага! Отлично! Вы все-таки задерживаете мои вещи!» — заключил Леон. «Вы за это будете отвечать! Я испорчу вам всю жизнь! Я подам в суд во все суды! И если во Франции есть правосудие, оно рассудит нас!» «И еще! Я из вас сделаю ходячее посмешище! Я на вас сочиню песню, песню грубую, непристойную, которая сделается у вас здесь народную, которую мальчишки на улицах будут кричать, которую будут выть у ваших ворот в самую полночь!» И голос Леона с каждым оборотом речи все повышался и уже не встречал ответа. Неприятель безмолвно отступал, заглохли его шаги, скрылся последний луч фонаря. Леон обратился к жене, став в героическую позу. «Эльвира!» — торжественно произнес он. «Отныне У меня есть нравственный долг, цель жизни. Я должен уничтожить этого человека, как Эжен Сю, автор знаменитых, когда-то имевших в свое время очень крупное общественное значение романов «Мартын Найденыш», «Вечный жид», «Семь смертных грехов» и другие. «Уничтожил привратника-швейцара! Приступим к возмездию! Идем в жандармерию!» Французская жандармерия совсем не то, что русская охранная полиция. Она скорее соответствует нашей уездной полиции. Он схватил прислоненный к стене ящик с гитарою, и оба с пламенеющим сердцем быстро двинулись по скудно освещенным улицам. Жандармерия помещалась за телеграфной конторой в самой глубине обширного двора, который граничил с садами. В этом дальнем и тихом углу мирно почивала местная стража общественной безопасности. Немалого труда стоило до нее достучаться и поднять на ноги одного из жандармов. Когда же он очнулся и выслушал, в чем дело, то сперва помолчал, а затем произнес: «Это дело не наше». И ничего больше Леон от него не добился. Напрасно пытался он его убедить, упросить, подействовать на его чувства. «Вы видите здесь госпожу Бертелини в бальном платье, с очень слабым здоровьем, да еще в интересном положении». Последнее фантастическое утверждение было сделано лишь для вязчего эффекта, но полусонный жандарм ограничился ответом: «Это дело не наше. Оно выходит из круга наших обязанностей». «Отлично!» — заключил Леон. «Значит, мы должны идти к комиссару!» Они поспешили в полицейскую канцелярию. Она, конечно, оказалась запертой, но квартира комиссара, как известно было Леону, находилась тут же, и он начал бешено звонить в ее колокольчик. В окне появилась фигура, похожая на узкую полосу белой бумаги. Это была комиссарова жена, которая объявила, что ее муж еще не возвращался. «Нет ли его у городского головы?» — спросил Леон. Она ответила, что в этом ничего нет невероятного. «Позвольте спросить, как отыскать жилище головы?» Она не отказалась дать Леону несколько указаний, хотя и довольно неопределенных. «Оставайся здесь, Эльвира», — сказал Леон, — «иначе я рискую с ним разминуться. Если тебя здесь не найду, значит, ты уже будешь находиться на законном основании в гостинице «Черная голова». И Леон бодро отправился на поиски начальства. Потребовалось более 10 минут блуждания по переулкам и тропинкам меж садов, чтобы найти дом мэра, и когда, наконец, он до него дошел, пробила уже половина первого. Перед Леоном был обширный сад, огороженный белой каменной стеной, над которой свешивалась темная листва больших ореховых деревьев. В стене была дверь, на ней почтовый ящик и железная скобка от звонка. Вот все, что можно было усмотреть в жилище мэра. Леон взял скобку в обе руки и начал со всех сил дергать ее назад и вперед. Сам колокольчик висел позади двери и, мгновенно отражая колебательные движения Леона, наполнял окрестность тревожным звоном. Однако из жилища мэра никто не отзывался. Лишь из окна на противоположной стороне улицы донесся голос, спросивший о причине необычайного трезвона. «Я желаю видеть господина мэра», — объявил Леон. «Он давно уже в постели», — ответил голос. «Он должен подняться», — крикнул Леон и взялся снова за скобку. «Он вас не услышит», — спокойно ответил голос. «Сад очень велик, дом в дальнем его конце, а сам мэр и его ключница оба почти глухие. «А-а-а!» — произнес Леон после маленькой паузы. «Городской голова глух? А-а-а! Тогда все объясняется». Тут он вспомнил с благодарным чувством добрую роль головы в его столкновении с полицией. «Да, и так сад велик, дом головы в самом далеком конце. И вы можете звонить хоть всю ночь», — прибавил спокойный голос. «И ничего из этого не выйдет. Разве только что испортите мне всю ночь». «Благодарю вас, сосед», — ответил Леон. «Вы должны спать. Вы будете спать». И он поспешил самым быстрым шагом обратно к квартире комиссара. Он увидел Эльвиру, ходившую взад и вперед по тротуару. «Он еще не вернулся?» — спросил Леон. «Нет». «Так, а я уверен», — воскликнул Леон, — «что он дома. Где моя гитара? Я поведу на него форменную атаку, Эльвира. Я огорчен, я негодую, я свирепею, но благодарю своего создателя, что он меня наделил капелькой фантазии и находчивости. Неправедного судью угостим сейчас серенадой. Сейчас угостим». Тем временем он быстро настроил гитару, взял несколько аккордов и стал в, несомненно, испанскую позу. «Ну, попробуй свой голос, Эльвира. Готова? За мною!» Гитара зазвенела. В ночной тиши раздались в два громких голоса звуки хора песенки старого Деранже. «Комиссар, комиссар, колен басаменажер!» «Комиссар, комиссар, Николай бьет хозяйку!» Даже камни в Кастель-Легаше дрогнули от такой дерзкой новизны. От века ночь почтенного городка была освещена для сна и ночных колпаков. Французы в провинции спят почти круглый год с открытыми окнами, и потому на ночь надевают на голову колпак или ермолку. Что же теперь? То и дело в окнах начали чиркать спичками и зажигать свечи. Высунулись физиономии, опухшие от сна, и с изумлением увидели перед жилищем комиссара две человеческие фигуры с откинутыми назад головами, точно вопрошавшие звездное небо своими глазами. Гитара и ныла, и пела, и шумела, точно пол оркестра, и два молодецких голоса во всю мощь легких всуе призывали ими комиссара. И отовсюду вторило им эхо, повторяя кличку комиссара. Все это более походило на дивертисмент какого-нибудь мольеровского фарса, чем на эпизод действительной жизни города Кастель-Легаше. Комиссар, если не первый, то и не из последних, почувствовал влияние музыки. Он шумно подскочил к окну, вне себя от бешенства, и, высунувшись вперед, стал отчаянно жестикулировать руками и кричать, как сумасшедший. Кисточка его белого ночного колпака непрерывно болталась вперед и назад, вправо и влево, рот раскрывался до рекордных размеров, голос рычал и хрипел. Ясно было, что, продолжись еще серенада, его постигла бы кондрашка. Я стесняюсь передавать содержание выкриков комиссара. Он коснулся множества вопросов, слишком серьезных и острых для такого мирного повествователя, как я. Хотя комиссар издавна был всем известен как скорый и громкий на язык, но в описываемый ночной час он так превзошел себя, что одна леди-девственница, которая также поднялась с постели и подбежала к своему окну, тотчас была принуждена поспешно его захлопнуть от крылатых выражений начальника городской полиции. Услышав голос комиссара, Леон прекратил серенаду и пытался ему объяснить, в чем дело, но в ответ слышались только угрозы ареста. «Вот погоди! Дай только спуститься вниз!» — кричал комиссар. «А, ну-ну!» — отвечал Леон. «Спускайтесь!» «Вот только не хочу!» «Не смейте!» — комиссар захлопнул окно. «Все пропало!» — воскликнул Леон. «Серенада, кажется, и горожанам не понравилась. У этого мужичья нет юмора ни на каплю». «Уйдем скорее отсюда», — промолвила, содрогаясь, Эльвира. «Я их всех разглядела, кто у окон стоял. Такие грубые, злые лица!» И, давая выход своим чувствам, она крикнула несколько раз на зрителей, стоявших еще со свечами около окон. «Скоты! Скоты! Скоты! Скоты!» «Ну, теперь давай удирать. Заварили мы кашу», — воскликнул Леон. И, схватив гитару в одну руку и узел с вещами в другую, Леон дал Эльвире пример поспешного отступления от сцены этого нелепого приключения.